Глава вторая. Спектакль говорящего кота. Акт второй. Нина Ивановна деловито загнала Гошу и Мишу в дом. Накормила ужином. Посомневалась, а не стоит ли их постирать. Вообще-то можно было прямо вместе с одеждой поставить в душевую кабинку. Что они, что одежда пребывали в одинаковом и сгвазданном состоянии. Подумала, пожала плечами и решила, что в комплексный Варфоломеево-Помпеевский вечер можно и закрыть глаза на такие мелочи. А потом коварно разрешила им перебраться в гостевую комнату на втором этаже. Окна этой комнаты выходили на улицу, и там был комп и большой телевизор. По хитрым взглядам, которыми обменялись мальчишки, она поняла, что они попались, и, разумеется, будут играть в компьютерные игрушки до полночи. Собственно, этого она и добивалась. Избавившись от деток, можно было приступать к основному блюду на вечер. Тем более, что войска на позициях. А главное действующее лицо как раз взбирается на крылечко. «А, Боречка, ты как раз вовремя. Ужинать?» – оживился Борис. «Нет, что ты. Ты мне столько о полезном питании рассказал, что я прямо прониклась, прям решилась. Так что ужин мы оставим врагам, а вот чай можем попить». Борис как раз был не против в этом случае врагов. Того. Помиловать. И собственным ужином не добивать. Есть-то он любил. Точнее, вкушать. Что-нибудь полезное, разумеется. И чтобы сервировали, и подали. И желательно, не на его деньги купленное. Так завсегда Боре вкуснее было. А тут такой облом! Боря хотел было раскритиковать Нину за чай. Там танин, и это на ночь вредно. Лучше витаминный напиток. Уже даже рот открыл сказать, а потом сообразил, что она витаминный напиток готовить Боре не будет, а к чаю может что-нибудь дать. Вот он точно помнил, что был сыр. Нет, Боренька, что ты? Сыр очень вредно на ночь. Вот чаек и сухарик. Самое то. Нина никогда жадной не была. Совсем наоборот. Всегда была хлебосольной и щедрой. Но Борис ее попросту достал до того, что желание накормить этого конкретного гостя полностью испарилось в пространстве. К тому же план. И в план входило оставить Борю без ужина. Нина Ивановна убрала продукты со стола в холодильник и подмигнула Миуну. Тот довольно кивнул. Объект явно углядел в холодильнике много чего вкусного. Прям так и заглядывал в белоснежное холодильное нутро. «Да. Так вот, Боренька, на чем мы остановились-то?» «А, на моем помощнике по хозяйству. Сначала ему мерещились стоны, потом больше». Нина расписывала страшные видения несуществующего в природе помощника с таким талантом, что если бы Борис был бы покрыт шерстью, как Дик, то она бы уже вся стояла дыбом и потрескивала от искорок ужаса. «О, как поздно-то! Зачаевничались мы с тобой. Ладно. Пойду снотворное выпью и баиньки. Да знаю, что вредно, но никак без него не уснуть. Зато потом, хоть в барабан над головой бей, не проснусь». Она поманила с собой плюшку, которая в представлении не участвовала. Зато по молодости своей могла не вовремя тявкнуть. Посему была уложена в кровать Нины Ивановны, где тут же и уснула в блаженном щенячьем неведении. Миун, Василина и Дик демонстративно последовали за Ниной Ивановной. Дик должен был оставаться в комнате, а Миун и Василина зашли и вышли прямиком из окна. Васька вернулась в дом через форточку в комнате Бориса и спряталась в коридоре за дверью. За столом в кухне Борис сидел тупо уставившись в кружку, где одиноко плавали 4 чаинки. «Да ну, все ерунда!» – решительно сказал он себе. И вдруг темнота за окном как-то шевельнулась, вроде как подалась поближе к стеклу. Борис отпрянул. «Спать, спать!» Он торопливо кинулся в свою комнату и дверь запер. «Ты куда, паразит, попёрся?» — шипел Миун на черныша, раньше времени вскочившего на окно. «Спугнул! А ну как он не решится выйти? Мне что, опять козлов приглашать на другой день?» «Да я случайно!» — оправдывался Черныш. — Не волнуйся, выйдет. Если что, я к нему на окно вскочу. — Да он, когда пугается, под одеяло прячется! — презрительно скривился Миун. — То есть пугать его рядом с одеялом не имеет смысла. Но опасения Миуна не оправдались. Боря попросту хотел есть. В холодильнике он видел и сыр, и колбаску, ну и пусть вредную, но никто же не видит. Да и жареная курица там была. Он осторожно отпер дверь, прокрался на кухню, открыл холодильник и тут услышал тоскливый и протяжный стон. Да, именно такой он уже слышал. Сыр выпал из ослабевших пальцев Бориса. Когда страшно, голод куда-то исчезает. Поэтому Боря отважно переступил через сыр и шагнул было прятаться в своей комнате. Но стоило ему подойти к коридору, дверь его комнаты сама по себе начала закрываться. Васька изо всех сил толкнула ее лапами и, пользуясь темнотой в коридоре, метнулась за угол. Борис кинулся к двери, схватил за ручку, повернул и с изумлением осознал, что дверь захлопнулась и ее не открыть. А из темноты коридора опять повеяло холодом и прозвучал стон. Боря попятился, кинулся обратно в кухню и нервно присел на краешек кресла. «Васька, закрывай окно, сквозняк уже не нужен», скомандовал Мюн по-кошачьи и беззвучно. Борис не мог отвести глаз от коридора. Кажется, оттуда на него готовы кинуться какие-то зловещие тени. «Да ну, что за ерунда!» — сам себе громко сказал смелый и мужественный мужчина. «Я сейчас Нину разбужу и скажу ей, что у меня дверь захлопнулась». «Да, точно. Она откроет, и все будет замечательно». Он решительно пошел к двери Нины. Но сколько ни стучал, дверь не открывалась. «Спит, корга старая!» — злобно прошипел Борис. «Ладно, я ей сейчас позвоню. От звонка-то проснется». «О, а где мой смартфон?» Он обшарил карманы, осмотрел кухню, но нигде его драгоценного и дорогущего смартфона не было. В комнату я не заходил. Мог забыть на крыльце или в огороде выронить, когда за Ниной выскочил. «Да, точно!» «И что делать?» Борис заметался. Без смартфона он жизни себе не представлял. А на земле или на крыльце его драгоценный гаджет был в смертельной опасности. «Так, надо идти!» Борис решительно подтянул резинку спортивных штанов и отправился к входной двери. Там он пережил шок, обнаружив, что выжившая из ума старая корга даже дверь на ночь не запирает. И он от раздражения даже бояться перестал. Включил свет на крыльце, осмотрелся. Смартфона не было. Включил фонарь, освещающий лужайку, и смело отправился на поиски. «Я шел вот тут. И тут? Ну где он?» Борис не оборачивался, внимательно осматривал темные заросли, и вдруг у него за спиной раздался какой-то скрип. Он обернулся и увидел, как входная дверь сама по себе закрылась. Он хрипло заорал и кинулся к крыльцу, начал дергать дверь. Она не поддавалась, стучать в дверь, но дом словно выкинул его из своего теплого нутра и полностью отгородился. Нина Ивановна покачала головой и порадовалась, что предусмотрительно выложила у компьютера в гостевой комнате две пары отличных наушников. Так что Борис мог хоть духовой оркестр под окнами изображать, ни Гоша, ни Миша его не услышат. Они сейчас носятся по какой-то очередной затейливой игрушке и палят из всего, чем только можно, по разным кошмарикам. «А я? А что я? Я сплю. Старым коргам так положено. Правда, внучок?» — хихикнула она. «Так, дальше у нас выход первых персонажей. Точнее, не совсем выход, а марш-бросок». Она поднялась на второй этаж и устроилась понаблюдать. «И что теперь? Точно надо искать смартфон. Эта дура старая развела по всему дому сквозняки. Это просто все сквозняки!» — бубнил себе под нос Борис. «И вот получу дом, поставлю нормальные пластиковые окна. А вот это все вырубить прикажу». Он осмотрел темный сад и скривился. И тут у него за спиной раздались чьи-то тихие, но совершенно отчетливые шаги. Чап-чап-чап. Странный звук приближался. И Борис внезапно осознал, что, во-первых, он один, ночью, в страшном месте. А во-вторых, что шаги нечеловеческие, совершенно не похожи. Он с хриплым воем рванул от дома, не оборачиваясь и не задерживаясь. А вот если бы обернулся, то увидел бы, что эти звуки раздаются от шагов важного, крупного грача, марширующего по дорожке в соответствии с планом. «Грамотно прошел», — негромко уточнил он у Мюна. «Чрезвычайно». Мюн любезно покивал головой. Борис остановился у зарослей смородины, обернулся, никого не увидел и решил было возвращаться. Но тут на дорожке метнулась какая-то тень, а за ней еще одна, и еще, и еще. «Так, коты пошли. Раз, два, три, четыре, все!» Мион покивал головой. «Первый выход осуществили». «Кто здесь?» — хрипло уточнил Борис. «Кто здесь? Кто здесь?» «Мы здесь!» — не выдержал и симпровизировал Мион басом. «А-а-а!» Борис метнулся обратно к дому, но тени, которые только что были маленькими, стали гораздо-гораздо больше и начали пересекать дорожку перед ним в обратном направлении. Боря испуганно попятился и помотал головой. «Ага, собачки отработали первый раз!» Мион кивнул Ваське, сидящей около узла веревки. На другом ее конце находился козел Гаврила, столь нежно любимый главным действующим лицом. Боря все-таки прорвался к освещенной лужайке и сусликом замер у крыльца. «Мее!» Звук был неожиданный, но по сути своей вполне знакомый. Храбрец глянул налево, откуда раздавался звук, и увидел. «Проклятая рогатая скотина!» Из кустов вышел козел Гаврюша с рогами, увенчанными веселенькими яркими оранжевыми мячиками, так хорошо знакомый Борису по свадебным гуляниям. «Это ты мне тут голову морочишь!» – возмутился Борис. Это было несправедливо, и козел энергично возразил меканьем, на что Боря нелогично завопил. «Пшел вон!» Вот эту фразу Гаврюша не любил. «Разве можно так с приличным и воспитанным козлом разговаривать? Он же обидеться может!» И Гаврюша по зрелому размышлению решил обидеться. «Мее!» – высказал козел свою точку зрения на поведение такого невежливого типа. «Да я тебе сейчас!» Боря, найдя на ком можно отыграться и не видя в этом никакой для себя опасности, выдернул из земли какую-то палку и замахнулся на козла. Тот решил, что связываться со столь нервным типом себе дороже, и разумно удалился, по случайности именно туда, куда и должен был. Мион облегченно выдохнул и подтолкнул к освещенному кругу старшего козлика Веника. Венику нервный тип с палкой не нравился вовсе, но обещанные полбатона на дороге и не валяются, и он выскочил прямо перед Борисом. Борис замахнулся было палкой, да и так и застыл. Перед ним был козел, бесспорно. Черный козел с яркими оранжевыми мячиками на рогах. На рогах? На рожках. И сам козел, как это ни звучало дико, был в 3 раза меньше. Чего ты? Борис не нашел ничего лучше, чем поинтересоваться у козла, что именно с ним приключилось. Палка над головой закачалась в ослабших руках Бори. Веник испугался и рванул обратно в кусты. И буквально через секунду выскочил опять. Крошечный козленочек с оранжевыми мячиками на том месте, где только проклюнулись маленькие рожки. «Ой, как козленочком будешь?» Борис выловил эту фразу в каких-то глубинах памяти и уцепился за нее, как утопающий за спасательный круг. «Как козленочком будешь?» Козлик взмимекнул, прыгнул подальше от странного человека и скрылся в кустах. Там послышался сдавленный смех, показавшийся Борису жутко зловещим. Это Мион от неожиданности не сдержался, правда взял себя в лапы и подал знак продолжать. Мимо ошеломленного Бориса на бреющем полете пролетела крупная и кошмарно страшная черная-причерная птица. «Ворон! Кладбищенский ворон!» – почему-то решил Борис, припомнивший недавние рассказы Нины и панически отшатнувшийся от приличного и порядочного грача. «К-к-кш!» — сказал он шепотом птицы, усевшейся на перилах крыльца. «К-к-кш!» Грач тряхнул крыльями, что идентично человеческому пожиманию плечами. Мог бы, крылом у виска бы покрутил. Темнота у дорожки подалась вперед, словно вытягивала к Борису хищный язык. Кусок этой темноты отделился и... «Проклятый кот! Вот уж что-то, а котов Борис не боялся. Ни черных, ни белых, никаких!» Он сразу почувствовал силу в ослабевших было руках и, схватив покрепче палку, рванул за котом. Тот с достоинством отступил в темноту, А когда Борис уже почти добежал до края освещенного круга, ему навстречу подалась оскаленная морда крупного, абсолютно черного, гладкошерстного пса. Борисов финт в воздухе Нина Ивановна не могла забыть долгие годы. Он подпрыгнул и как бы даже завис, а потом стремительно заперебирал ногами в полете и отпрыгнул так, словно он Николай Цискаридзе, а вовсе не рыхлый и полноватый Борюсик. А потом кинулся к дому и остолбенел. Из темноты справа у дома вышел черный кот, осмотрел Бориса, фыркнул, подался назад, и опять показалась черная псиная морда. Борис обернулся. Тот первый пес был на месте. «Назад! Да назад же! Весь сценарий рушишь!» — шипел Миуна с крайнего куста смородины, потянув черного Кусая за хвост. Кусай весьма неохотно подчинился. Мерзкий мужик ему не нравился еще с прошлого лета, когда он швырнул в него, еще щенка-подростка, кусок кирпича. Борис перевел взгляд на пса около дома, но там уже никого не было. Исчез и тот, что был около кустов. И только поганый ворон сидел на перилах. «Ка-ка-кыш!» — несмело сказал ему Борис. «Скот крылатый!» «Сам такой!» — донеслось из темноты. А в освещенный круг снова вышел Гаврюша. Он потряхивал бородкой и разглядывал совершенно деморализованного Бориса. Борис закрыл глаза. А когда открыл, козел уже превратился в свою уменьшенную копию, ворон распахнул крылья, и из куста донесся рык Кусая, который по должному размышлению решил все-таки цапнуть мерзкого мужика и теперь спорил с Миуном. Борис снова закрыл глаза и потряс головой. А когда открыл их и сфокусировался на крыльце, то вместо ворона там сидел огромный черный кот, который раскрыл рот и спросил у Бориса чисто русским языком. «Что так уставился? Говорящего кота не видел?» Мион прятался за столбом, на котором держался навес, и недовольно косился на черныша. «Рот открывает совсем не так, как мы репетировали. Удержу пачку корма за плохое следование сценарию». Борис ошалело стоял и смотрел на кота. Потом вдруг хрипло заорал, швырнул в него палкой и кинулся в гараж.